Ты ему какой сон-то рассказать хотел? Ну, тот, про бегемотика. А-а-а, про бегемотика. Этот, что ли? Смешно зевает и танцует, играет. Утром, вечером и днем нам таки весело вдвоем. Спасибо папе с мамой за гиппопотама. Настоящий бегемот только в Африке живет. Мяться бегемоту ночи до утра. Веселится круглый год. Птичек на спине катает добродушный бегемот. Африка, Африка. От Москвы, конечно, очень, даже очень далека. Африка, Африка. Какой замечательный сон! А Катя тоже видит радостные сны? Ой, вот уж не знаю. Ведь она еще недавно была моим клиентом. Носил ей точно так же, как тебе, только цветные сны. Но потом она вдруг решила, что надо взрослеть, и теперь... И теперь она моя! Ой-ой-ой.